Ощутив почти мгновенное действие лекарства, Паша подошел к пирожным и начал одно за другим закидывать их в рот. Чебуреки и беляши разделили печальную судьбу сладостей. Не прошло и полуминуты, как все кулинарные изделия были уничтожены, а графин с соком опустел. Лишь пара капель плавала на выпуклом донышке. Ух, бодрячком. Титанит произвел огромное количество энергии, на которой Павел, словно на энергетиках, выбежал за автостоянку. Он резво огляделся и обнаружил в 300 метрах пронзившую дерево глефу. Вот это я кинул палку. После такого впору приписывать статью по флорофилии. С небольшим усилием вытащив элементальный абсорбатор, Паша вернулся на место битвы. Он поднял в воздух весь разбросанный кремний и поглотил оружием, после чего поместил глефу в свободно болтающийся на запястье жетон. Пока котя сдавала номерки и металась в сомнениях, стоит ли сообщать о травмах Парея, последний вовсю исцелялся. 4 глубокие борозды, тянущиеся от самой шеи и до поясницы, заполнялись мутной жидкостью. Она словно клей схватывала рану. Тромбоциты перекрывали поврежденные сосуды, довольно быстро останавливая кровотечение, но это также приводило к сильному воспалению тканей. Область вокруг позвоночника распухла и покраснела. Именно сейчас Павел ощущал наибольшую боль, несравнимую даже с той, которая проскользнула в момент самого повреждения. Под лучами осветительных приборов невооруженным глазом можно заметить, как в рану выбрасываются крошечные грануляционные кусочки молодой соединительной ткани. Борозды начали стремительно заполняться рубцами. Эпителий медленно, но верно зрел, растекаясь к краям раны. Когда взвинченная котя прибежала со злосчастной курткой, на спине Павла остались только розовые шрамы. Они все еще болели, но в большей степени ныли и зудели. Исходя из прошлого опыта, повторное принятие титанида обеспечит полную фазу регенерации. «Ты действительно в порядке?» Котя недоверчиво приблизилась к парню и оглядела страшную рану. Массивная спина, покрытая бугрящимися мускулами, была аккуратно исполосана шрамами и широкими дорожками крови. Повреждения выглядели так, будто получены не в реальности, а нанесены гримерами для съемок какой-то красивой сцены. Если бы не содранная с кофты многослойная ткань, насквозь вымоченная валой жидкости, котя приняла бы произошедшее за спектакль. Как такое возможно? Девушка отшатнулась, глядя на Павла как на монстра. Невероятная физическая сила, позволяющая метать странное копье, словно снаряд гаубицы. Управление темно-серым песком, способным принимать сложные формы или рассыпаться бурей. Теперь еще и нечеловеческая регенерация. Что он вообще такое? Уж повозможнее вырывающийся из пальцев морозной энергии. Твой брат в очень страшном кино 3 инопланетянина не играл? Все еще находясь под действием титанида, Паша слегка бредил. Он часто дышал и обильно потел. Кожа покраснела, словно при сильном возбуждении, а с вымокшей одежды поднимался пар. Ладно, извини, меня немного плющит. Спасибо, что спасла. Сейчас приведу себя в порядок и провожу домой. Обескураженная девушка могла только молча наблюдать, как парень снимает кофту, являя массивную, но при этом поджарую фигуру. Процент содержания жира в организме едва доходил до 8, что выделяло каждый мускул. А когда они сокращались, под кожей натягивались бесчисленные жгутики мышечных волокон, словно тросы, крепящиеся к костяному каркасу. Господи боже, что это за тело? Оно настоящее? Котя впервые в жизни видела подобное. Даже в спортивных журналах про культуристов, которыми тайно от отца увлекалась мама, ничего и близко похожего нет. Она сглотнула, глядя на одноклассника как на одну большую сладкую шоколадку. Наваждение овладевало разумом несколько секунд, прежде чем девушка сжала кулачки, вдавив ноготки в нежные ладони. «Приди в себя, ненормальная, он же ранен. О чем ты вообще думаешь?» Пока подруга боролась с вожделением, Паша грубо сшоркал передней частью кофты спину, словно там не собственная кровь, а обычная вода после принятия душа. Он был достаточно неаккуратен, чтобы повредить только-только сформировавшуюся розовую кожу. На глазах у перепуганной коти содранные лоскуты отпадали, а на кровоточащих пятачках формировалась новая плоть. Вот мля, штаны все в крови. И что теперь делать? После неудачной попытки оттереть кровавые подтеки с задней части бедер и икр, Паша раздраженно чертыхнулся. На самом деле он мог бы прямо сейчас заказать со смартфона новую одежду. Однако объяснять Кате еще и это. Ну уж нет, проще немного поиграть в дурачка и сделать все наедине с собой. Может, постирать в Волге, пока кровь не высохла, пятна не должно быть так трудно отмыть. Едва ли придя в себя, Катя попыталась дать совет, хотя сама особо не разбиралась в стирке. У Читы Демченко уже много поколений хозяйством занимаются либо крепостные, либо домработницы. Не то чтобы девушка совсем беспомощна, но нюансов стирки отдельных видов пятен не знала. Паша пожал плечами. На Волгу так на Волгу. Всяко лучше, чем стоять здесь и ждать появления случайных свидетелей. Он забрал куртку и одел прямо на голое тело, чем, наконец, вывел девушку из грез. Застегнувшись, Паша взял заторможенную Катю за руку и повел к такси, по пути прихватив пустой графин и пакеты, чтобы не оставлять улик. К счастью, люди, работавшие в автопарке, были погружены в сон нечеловеческими тварями, или же попросту вырублены ими. «Давай сначала тебя домой, а на Волгу я сам», найдя целого и невредимого Вениамина, Паша немедленно предложил подруге другой вариант действий. Однако она покачала головой, усугубляя ситуацию. «Слушай, мне тоже интересно, какого хрена ты стреляешься морозными лучами? Но может завтра поговорим? Сейчас нужно уединиться, купить новую одежду и избавиться от старой без лишних глаз». Разумеется, вслух он этого не сказал, однако по постному выражению лица можно было бы и догадаться. К сожалению, из-за череды потрясений, эмоциональный интеллект Снежной Королевы начал давать сбой. «Делать нечего, поехали на Волгу», — обреченно согласился Павел, расстилая под задницей небольшой кусочек кофты, чистой от крови. Глава 78. Отказ. «Значит, ты тоже эволюционист?» Сидя на пригорке, с видом на Печорский монастырь и матушку Волгу, Катя с необъяснимой грустью задала назревший вопрос. Она могла бы и дальше молчать, но второй час проводить в тишине уже слишком. А сам парень не горел желанием разговаривать. Еще бы, он экономил тепло. В отличие от девушки, наслаждаться ночным осенним видом Паше приходилось в одних трусах и куртке, пусть и на стянутом у Вениамина чехле с заднего сиденья. Что касается штанов, они в растопырку висели на ветвях кустарника, выстиранные в не самых чистых водах Волги. И что очевидно, пятна крови никуда не делись, просто помутнели. Паша тупо кивнул, не смея лишний раз открывать рот и выпускать драгоценный пар. О способности обнаружил 2 недели назад, несмотря на то, что собеседник предпочитал отмалчиваться. Катя делала выводы самостоятельно. Для любого, у кого есть глаза и уши, прийти к такому суждению довольно просто. Именно 2 недели назад физиология, а также поведение Павла начали стремительно меняться. Он рос как на дрожжах, будто бык, в которого вкалывали суицидальные дозы тринбалана. Паша снова кивнул, потирая ладонями волосатые голени, покрывшиеся гусиной кожей. Не то чтобы на улице холодно, хотя да, все верно, на улице и правда обосраться как холодно. В этой красивой белокурой башке наверняка отсутствует доля, отвечающая за эмпатию. Что ж, вполне разумно для Снежной Королевы, но как насчет гребаного термометра, его в комплектацию тоже не завезли. Изредка вздрагивая, Паша попытался сжаться как можно плотнее. А эти существа, Катя, наконец, перешла к самому главному, к тварям, которых убил парень, и которых за людей-то принять сложно. Холодное лицо мало что выражало, однако в глубине серых глаз отражалась подавленная печаль. Возможно ли, что она сочувствовала погибшим? Понятия не имею. На одну из этих тварей нарвался совсем недавно, и у нас случился конфликт. Эти, похоже, пришли отомстить. Павел ответил с искренней вовлеченностью, хоть и с дрожью в голосе. На самом деле он думал, может, Катя, обладающая сверхъестественными способностями, знает о костлявых фантомах, но, видимо, ошибся. А твоя сила, что это за, даже не знаю, как назвать. Сколько бы Паша ни размышлял, никак не мог понять природу необычных способностей. Это морозные лучи, но такого попросту не могло существовать. Само по себе движение подразумевает колебания частиц, полей, переносящих энергию. А вне вакуума это, к тому же, столкновение со средой. Повышение температуры самоочевидно. Или же тут явление гало, оптическая иллюзия, взаимодействие света с кристалликами льда, может быть, увиденное, вовсе не нити энергии, а узкие потоки быстрых снежинок. Казалось бы, простой вопрос вверг Катю в глубокое отчаяние. Она опустила голову, стараясь скрыть скорбное выражение от внимательных глаз парня. Отец называет это негативной энергией. Демченко говорила с неохотой, будто выдавливала из себя слова. Тяжесть каждого ощущалась чуть ли не кожей. Она передается в нашем роду по наследству вот уже многие поколения. Лицо Павла, сразу же заметившего изменение атмосферы, вытянулась от удивления. Многие поколения, в журналах Мишени он прочитал об эволюционистах, что они, как правило, передают комплексные гены, отвечающие за сверхспособности, детям. Однако, судя по датам первых исследований, об эволюционистах известно не то чтобы давно. Неужели они существовали всегда, просто предстали перед широкой общественностью относительно недавно, и тогда же были изучены? Если да, то как вообще до 20 века утаивали в мешке огромное шило? Сверхспособности, по очевидным причинам, должны являться невероятным бустером выживания. Люди с подобными генами обязаны плодиться гораздо эффективнее обычных сапиенсов. По крайней мере, фантастическому потомству должно быть легче выжить. Если бы они существовали хотя бы со средневековья, то сейчас население планеты наполовину состояло бы из суперменов. Существует ли естественный механизм сдерживания, биологический, социальный или иной? Если тема больная, сделаем вид, что ее не поднимали. Павел почувствовал хрупкое эмоциональное состояние подруги, а потому не стал продолжать расспрос. В любом случае, большое спасибо. Если бы не ты, так бы и скопытился на паршивой автостоянке. Не самая благородная смерть, знаешь ли. На сказанные с благодарной улыбкой слова, Катя скупо кивнула. Несколько минут они просидели в полной тишине, не зная, о чем думает другая сторона. Свет звезд заливал пригорок и зеленые купола Печорского храма. Но даже он не мог осветить непроглядную тьму, нависшую над парой. Чем дольше длилось молчание, тем страннее чувствовал себя Павел. Она расстроена из-за того, что стала соучастницей убийства. Или из-за моих ран. Паша мог лишь гадать, ему не хотелось причинять боль спасительнице острыми вопросами. Он попытался молча приобнять девушку за хрупкие плечи, однако она, неожиданно, отстранилась. «Прости, я не могу», — Катя прошептала подавленным тоном, глядя на Павла испуганной ланью. «Просто не могу». Ситуация из неловкой стала чрезвычайно странной. И тут без четких и ясных ответов обойтись нельзя. «Не можешь». «Что?» Вскинув бровь, Паша убрал массивную руку от девушки. Он совсем не ожидал такой бурной реакции на скромную близость, пусть и в одних трусах. «Я не пытался приставать, просто хотел поддержать и согреть этой холодной ночью. Не надо». В голосе девушки прорезалась сталь, а испуганное выражение лица постепенно менялось на равнодушное. «Мы не подходим друг к другу». От резкого отказа Павел ненадолго выпал в осадок, нахмурился, но не сильно удивился. На автодроме было растерзано четверо человек, возможно, и не настоящих людей, но выглядевших в точности так же. После увиденного далеко не каждая, даже сумасшедшая девушка согласилась бы поддерживать отношения с серийным убийцей. «Все в порядке, на твоем месте я бы тоже не стал ввязываться во все это дерьмо». Понимающе улыбнувшись, несмотря на неприятное чувство внутри, Паша кивнул. Снежная королева спасла ему жизнь, что уже ничего себе. Злиться на нее или расстраиваться из-за подобного — верх дебилизма. «Нет, ты не понимаешь». Катя отрицательно покачала головой, прижимая колени к груди. «Наш род, мой отец всегда говорил, что я должна выйти замуж за такого же, не за обычного человека, а за представителя высшего вида, за эволюциониста. С самого детства мне не давали жизни в этой семье, видели не дочь, даже не человека, разменную монету для увеличения влияния и расширения связи рода Демченко. Я не хочу, просто не хочу быть с кем-то подобным себе. Не хочу, чтобы наши дети унаследовали эту проклятую силу и прошли через то же самое. Одна мысль об этом вызывает отвращение». Казалось, в этот момент вся близость, которую они развили, исчезла, вмерзла в вечный лед, сковывающий истерзанную душу девушки. Паша, оглушенный последними словами, не знал, что сказать. На самом деле, он не эволюционист, фальшивка. Неизвестно, каково это с самого рождения жить, обладая такими способностями, в обществе обычных людей. Как с ними взаимодействовали государства, народы, религии. Как относились даже собственные семьи. Что уж говорить о потомственных эволюционистах, строивших свои странные социальные взаимоотношения. Паша был слишком далек от всего этого. Для ненормального он, пока, слишком нормален. Исходя из услышанного, чета Демченко считала простых людей низшими существами. Что неудивительно, первая встреча с альбиносом, отцом Кати, как раз прошла с осознанием этой простой истины. Но неожиданная речь не шла о превосходстве арийской расы. Все оказалось немного сложнее. «Не знаю, какие трудности ты перенесла, и не хочу навязываться, но я твой должник, уже во второй раз», — Павел говорил ровным тоном, будто его вовсе не задели слова девушки. «Хотя это не так, если есть что-то, что могу для тебя сделать, просто оставь в покое». В тоне девушки даже самые чувствительные датчики не смогли бы уловить и частичку тепла, лишь безразличие, холодное, отрешенное. Она встала, расправила платье в горошек и начала спускаться с пригорка. «Вениамин ждет рядом с монастырем, он отвезет домой», — бросил вслед Павел, однако так и не дождался ответа. Холодный осенний ветер, несущийся по волнам Волги, не так морозил душу, как отношение Кати. «Ну, давай, заплачь еще, размазня, сам же не хотел заводить никаких отношений, а теперь сидишь, грустишь, без штанов, без машины, без женщины, все как в прошлой жизни». Горького усмехнувшись, Паша откинул голову и посмотрел на искрящиеся небеса. Казалось, каждая звездочка подмигивает ему, насмехаясь над жалким положением. Однако в действительности, все это далекие-далекие термоядерные реакторы, которые могли прекратить свое существование миллионы лет назад. Им в действительности вообще нет дела до какого-то паршивого человечишки с Земли. Человечишки, чье влияние на объективную действительность даже не такое большое, как у жалкого астероида, как у самой никчемной захудалой планетки. «Взбодрись, есть и хорошие новости, я не сдох. Что еще нужно для счастья? Штаны да пожалуйста». Вытащив из кармана куртки смартфон, Паша без разбору заказал брюки, трусы, носки, футболку, кофту, а также 40-литровый туристический рюкзак. Он быстро переоделся, скинув старое шматье и нацепив новое. Что до измазанной в крови одежды, все отправилось в рюкзак и вскоре будет уничтожено. Хоть какая-то зачистка улик. Было бы неплохо вернуться на автодром и убрать следы собственной крови, однако там наверняка уже повсюду расползлись милиционисты. Да как-то уже все равно. Я тут с полупрозрачными невиловиками махачи устраиваю, а эти на меня с пистолетами полезут. Ну, удачи. Усмехнувшись, Паша поспешил к поместью Егорова. Сегодня ночью он собирался, наконец, преодолеть 100-рублевую категорию и получить подарок. Продолжать и дальше экономить деньги для бизнеса — это уже что-то рядом с самоубийством. Глава 79. Незадачливые борцы. Спустившись с пригорка, Паша, как и ожидалось, не обнаружил такси. Катя все же воспользовалась услугами Вениамина. Ну а как, думал, она попрется пешком через весь город, просто чтобы продемонстрировать свою независимость, гордость, проблема мужчин, а не женщин, долбанавт. Сиронизировав над собственной наивностью, Паша пустился трусцой обратно через Печорский монастырь. Хотя если сравнивать с обычным человеком, то труса больше походила на высокоинтенсивный спринт. Усейн Болт бы позавидовал. За 10 минут он преодолел около 12 километров, оказавшись далеко за городом. Частная территория поместья Егорова, за исключением узкого проезда, со всех сторон поросла высоченными соснами и облысевшими кустарниками. Настоящий рай для староверов. Вместо ночной тишины, ну или пения сверчков, хотя откуда бы им взяться поздней осенью, повсюду эхом разносилось громкое пыхтение. Пыхтение далеко не животного происхождения. На частную территорию забрел не лось и не олень. Впрочем, Алана и Богдана, устроивших борцовскую схватку напротив поместья, можно вполне отнести к вышеперечисленным. «Ена, я говорил тебе, не переключай канал», — осел тувинец в низкой позе, с растопыренными руками, кружил вокруг Богдана. «А я сказал, что не собираюсь смотреть новости. Там одно вранье», — с прерывистым дыханием отвечал Богдан, не желая уступать. Хотя в физической форме и в навыках борьбы он, очевидно, проигрывал. Многодетным семьям они помогают. А о том, что за развод почти 1000 нужно отдать, даже если жена изменила, никто не говорит. Обычно добрый сталелитейщик полыхал гневом и негодованием. «Ена, ну и в комнату на, другую на, иди на. Телевизор, кодонин бичизи, зачем трогаешь?» Алан сделал резкий проход в ноги, однако оказался прижат к пожухлой траве массивным пузом. Богдан уступал в физической форме и в навыках, но тренер ел свой хлеб недаром. По крайней мере, защита от проходов у сталелитейщика на уровне. «Развлекайтесь», — выйдя из леса, почти так же неожиданно, как трансгрессирующие орифлеемцы, Паша усмехнулся. Эти двое оставались в поместье на ночь, чтобы охранять товары. Однако это не просто дежурство, они временно проживали здесь. Раньше Алан снимал квартиру у не слишком благонадежных хозяев, грозящихся выгнать его из-за каждого случайного прохожего милиционера, патологический страх перед законом и ведение нелегальной деятельности – та еще комбинация. Что касается Богдана, то сейчас сталелитейщик переживал достаточно сложный бракоразводный процесс с разделом имущества и детей, разумеется. Паша кое-что узнал о ситуации от тренера, который, несмотря на всю свою суровость, оказался тем еще сплетником. Неурядицы семейной ячейки стали достоянием не только суда, но и различных комитетов. Супругов, которые, очевидно, не хотели жить вместе, пытались свести всеми возможными методами. Отчитывали перед коллегами, выносили на обсуждение в парткоме, накладывали штрафы, грозились отдать в редакцию газеты постыдную историю. Причем измену жены, судя по всему, они не собирались раскрывать. Борьба за нравственность велась, по большей части, из-за приказов сверху. Союз потихоньку разваливался, и в это неспокойное время, в каждой отрасли и ветви власти старались максимально заглушить болезненные точки. Именно заглушить, а не устранить. Начальник, а вы здесь зач, рад вас видеть. Богдан, которого перевернул с помощью хитрого приема Алан, поднял удивленные большие глазки. Тувинец, в свою очередь, испуганно вскочил, глядя на Павла как на монстра. Сбойни в прачечной, он опасался начальника, не беспричинно полагая, что тот является мистическим существом из мира духов. Объяснение про эволюционистов Тувинец категорически не принимал. Мин же не дурак, а остальные тот еще дурак. Телевизор не поделили? Небрежно брошенный вопрос дал понять парочке, что Павел присутствовал здесь достаточное количество времени. Да не, мы просто. Поднявшись и отряхнувшись от налипшей желтой травы, Богдан смутился. Тренируемся. Тут же нашелся поддержкой Алан. На Виктарде ММТДС. Отрабатываем. Немного отдышавшись, Богдан помог товарищу найти подходящее слово на русском языке. Отрабатываем навыки. С неловкой улыбкой и прищуром, хотя куда уж сильнее, Алан утвердительно кивнул. Несмотря на конфликт, охранники не стали ябедничать друг на друга. Ну, красавцы получается. Павел поднял брови, немного удивленный, но довольный поведением стражей. Ровные типы. С такими и на войну, и в сауну не страшно. Как говорится, защищен с фронта, защищен с тыла, значит ты, мужик, а не конченый педрила. Зачем нам вообще женщины? Сгоняем в магаз, навернем чипсиков перед телеком, или чего там сейчас продается для затравки. Поболеем за какого-нибудь боксера, дерущегося с Америкосом. Обосрем почем зря его защиту, атаку и кривые руки. Лепота же, намереваясь ненадолго отложить получение подарка от черной карты, Павел улыбнулся. В паршивый вечер, после паршивого свидания, побыть со своими пацанами, это ли несчастье? Кстати, начальник, вдруг Богдан, синхронно переглянувшийся с товарищем, осторожно подошел к Павлу. Неловко спрашивать, но можно нам сюда женщин привести, в подвал, к товарам водить, разумеется, не будем, как и на второй этаж, просто в гостиной их это ну, того. Слова Богдана словно воплотились огромной ладонью, и влепили Павлу унизительную пощечину. Улыбка мгновенно слетела с грубого лица, оставив лишь раздражение, и тени в глубине лобных морщинок. Чего того, пень пучеглазый, тебе жена, королева термитов, жопу насквозь прогрызла. Мало, хочешь еще и дятлов к пиру позвать? Паша паршиво учил историю, однако внезапно почувствовал, каково быть цезарем, столкнувшимся с брутом. Обойдетесь, возбужденцы хреновы, если не втерпешь, уединитесь в каморке и потеребите друг другу клиторы переростки, которые, по недоразумению, принимаете за пенисы. Глава 80. Детектор аномалий. Отмахнувшись от двух тупиц, которые без мокрощели не могли прожить и недели, Паша вошел в поместье. Мда, не помешал бы косметический ремонт. Повсюду старые облезлые стены, красивый резной потолок весь в коричневой половой краске, с подтеками, словно в него интенсивно надрестали. Старинные кованые подсвечники погнуты, а каменные барельефы полны скалов. По голой гранитной лестнице, меж ступеньками которой торчали специальные штыри для крепления ковровой дорожки, он поднялся на второй этаж. Массивные двери, расположенные в конце пролета, были заперты. «Сезам, девочка моя!» Время раздвигать свои прекрасные створки. Ключи Паша с собой не таскал, он просто прислонил ладонь к личинке замка. Кремний, рассыпанный внутри, активизировался и поднял все зубцы. Раздался щелчок, открывший доступ к запретной части поместья Егоровых. Ремонт и правда необходим, но только руками специалистов. Я как-то все через жопу, да на выворот. С момента сдачи усадьбы в аренду, второй этаж разительно изменился. Межкомнатные перегородки были снесены им лично, остались только несущие стены. Повсюду каменная пыль и острые осколки штукатурки, будто первобытные инструменты неандертальцев. О перепланировке ни посредник, ни, уж тем более, хозяин поместья, не имели понятия. Паша действовал по собственной инициативе, но в его оправдании стоит отметить, что нельзя просто получить согласие на снос стен с объяснением. Слушайте, я все понимаю. История искусства, древние стены, обтянутые эксклюзивными гобеленами, и бла-бла-бла. Но мне нужно большое пространство, чтобы одновременно заказывать огромное количество товаров. В маленькой комнате они меня просто завалят нахрен. Understand? Вряд ли Демьян Алексеевич Сергеев, нынешний владелец поместья, согласится с подобными доводами. Что касается гнева в случае разоблачения, Паша все равно планировал вскоре приобрести поместье. Слишком уж оно удачно располагалось, не слишком далеко от города, для комфортной доставки товаров, но и не близко, чтобы тут ездили, ходили, прыгали и ползали, упыри в погонах. Самое это для пункта межпространственного приобретения товаров. Оставшись в уединении, Паша, наконец, использовал смартфон. Миллион, мой более ценный, значимый и любимый, чем родной сын, миллиончик. Осознав сумму, которую необходимо потратить для преодоления 100-рублевой категории, он приуныл. В российских рублях это 100 миллионов. На них можно купить. Да проще перечислить то, что купить не получится. Хотя в действительности предстояло потратить не полный миллион, а чуть больше 800 тысяч, все равно не легче. Благо, раньше он успел поназаказывать товаров от 10 до 100 рублей. Если бы не это, действительно пришлось бы отдать полный миллион. Особенно много в оборот пустилось игровых приставок Subgame. Хотя и стоили 9 рублей 90 копеек, они с легкостью вписывались в следующую категорию. Если в выборе товаров ставилась галочка на варианте с тканевым кейсом, а не голой картонной коробкой, с кейсом приставка стоила всего 10,50. Считай, самый дешевый товар категории до сотни, и при этом наиболее продаваемый. Портативные консоли были востребованы, но не настолько, чтобы каждый родитель мог позволить подобные траты. Все же практической пользы от них никакой. Было бы неплохо запустить рекламу про развитие воображения и моторики ребенка с помощью виртуальных игр. Но чего нет, того нет. В корзине выбрано уже 8 видов товаров, в основном строительные инструменты, по 1000 на каждый. С горестным вздохом нажав на кнопку «Оплатить», Паша наблюдал за исключительно трагичной картиной. Блохастый хатикой рядом не лаял. Сумма на счету, в правом верхнем углу экрана, мгновенно сократилась до 295 тысяч. Вот и все его богатства. Копейки. Остальные денежки хранились в виде товаров, расфасованных Мишеней и Витей, на импровизированном складе в подвале поместья. В следующем мгновении вокруг Павла, крепко сжимавшего в смартфон, начали появляться коробки в полиэтиленовых пленках. Их становилось все больше. Небольшая кучка превратилась в роящуюся массу, расползающуюся по всему второму этажу. Более 8 тысяч товаров разом, это уже оползень. Но что поделать, не по кусочкам же их призывать. Так и старость наступит. Слышишь, начальник с духами сражается. Кару Тенгри велел забрать его обратно в верхний мир. Услышав грохот на втором этаже, Алан шугнулся. Он подошел поближе к Богдану, словно тот, пухлый оберег от чертовщины. Да тренируется он там, язычник суеверный. Отодрав рукав кофты, в которую вцепился тувинец, Богдан закатил глаза. Ну, или занимается тем, чем нам с тобой посоветовал заниматься в каморке. Поймав вопросительный взгляд Алана, Богдан молча покачал головой и пошел к освободившемуся телевизору. Пусть тувинец сам разбирается со своими загонами. Пока охранники шушукались внизу, Паша высунул голову из огромной груды посылок. Удобно, конечно, но как объяснять появление такого большого количества товаров, когда к дому даже не подъезжают чужие машины? Охранники-то вопросов не задают, а вот Витя и Мишеня уже начинают странно поглядывать. За все время они так ни разу и не видели привоза новых товаров, хотя количество работы продолжалось беспощадно увеличиваться. Ладно, подумаю на досуге, а сейчас самое главное. Стряхнув с себя гору посылок, словно гусь капельки дождя, он уставился в смартфон. Вы открыли категории товаров до 1000 рублей. Поздравляем! Магазин «Черная карта» в качестве подарка готов выслать вам один из своих товаров. «Пожалуйста, выберите желаемый». Паша приободрился. Заветная надпись сменилась фейерверками и изображением пяти призовых коробок. Роскошь, информация, здоровье, специализированное оборудование, оружие. Оказавшись перед выбором, Паша не спешил останавливаться на конкретной коробке. Он много времени провел в размышлениях о том, что же все-таки в данный момент нужно. На первый взгляд, очевидно, выбором является информация. С учетом ненормальной природы магазина и предыдущих подарков, информация не должна быть обычной. Вот только будет ли она вообще как-то связана с пурпурными скелетами, а если еда, то, что это за данные? Описание физиологии, происхождение, конкретное местоположение, сильные стороны, слабости, а может гребаные предпочтения в еде? Выбор любого из подарков являлся, по сути, слепой лотереей, с абсолютно непонятным исходом. А потому, Паша принял сложное решение. Экоте, быкоте, чукоте, эме, даймоне, экс, пекс, пули-пукс, науль. Вспомнив любимую считалочку мамы, каждый кусочек которой был бессвязанным бредом, ну или каким-то хреновым колдовством, он с закрытыми глазами указал пальцем. Специализированное оборудование, ну, хоть не роскошь. В прошлый раз выбор на удачу принес титанит. Даже если сравнивать его с элементальным абсорбатором, лекарство все равно намного более ценный актив. Без титанида Паша до сих пор оставался бы простым смертным, а еще более вероятно, подох бы в прачечной. Надежда на качество товаров в магазине черной карты, каждый из которых не должен оказаться посредственным, подогревала душу. Так что, подавив нерешительность, он ткнул на экран. Вновь со всех сторон посыпались фейерверки, и спустя секунду, напротив появилась совсем небольшая посылка в черном полиэтилене. Быстро распаковав ее и аккуратно достав содержимое с картонным листочком инструкций, Паша уставился на прибор из желтого пластика. Он напоминал школьный амперметр, только вместо стрелочки со шкалой – прямоугольный ЖК-экранчик, а вместо прямоугольной коробочной части снизу – прорезиненная ручка. Краем глаза глянув на инструкцию, поошеломленно замер. Детектор аномалий, он более внимательно осмотрел инструкцию. В верхней части располагалось схематическое изображение устройства с указателями напротив каждой кнопки и интерактивного элемента, а внизу непосредственно текст. Включение-выключение звукового оповещения, переключение между режимами обнаружения 10, 100 и 1000 метров. Так, меню настроек, режим отображения пути движущихся аномалий, установка будильника Чечева, блять. Еще раз пройдясь глазами по странному пункту и убедившись, что ему не показалось, Паша ошеломленно покачал головой. В душе не чаю, че за демоны делают эти товары, но, кажется, они китайского происхождения. Будильник, ага, а может еще и обои в детекторе аномалий менять можно? Погоди-ка, восьмой пункт, смена обоев, ну охренеть. Глава 81. Принципы действия. Полтора часа потрачены на то, чтобы разобраться в принципах работы детектора аномалий. В целом, это чрезвычайно дружелюбное к пользователю устройство, в плане понятности интерфейса и удобства использования. Прежде всего, в инструкции четко прописано, что такое аномалии. Объект с ненормально высокими, для своей природы, конфигурацией и структуры энергетическими флуктуациями. Хоть Паша и не уверен на все 100%, он вполне мог предположить, что аномалией могла стать вполне обычная вещь, обладающая несвойственной ей энергией. Допустим, ржавая колымага в Припяти, наглухо засвеченная радиацией. Так или иначе, Павел провел ряд простых экспериментов. Довольно быстро удалось выяснить, что для детектора он сам является яркой аномалией. Еще бы, человек с физическими характеристиками Капитана Америки определенно должен обладать ненормальным количеством энергии. То же касается абсорбатора и черной карты, прекрасно воспринимающимися детектором. Все аномалии высвечивались на ЖК-дисплее яркими точками, цвет которых можно подобрать на любой вкус. Диапазон поиска, будь то 10-метровый, 100-метровый или километровый, никак не отражался на точности местоположения объектов, лишь на удобстве понимания относительного расстояния. К примеру, на экране 10-метрового диапазона, с центром в виде самого устройства, очень просто понять, что тебя окружает. 5 шагов влево, и там лежит смартфон с черной картой, 3 шага к северо-западу, и столкнешься с воткнутой в землю глифой. На километровом диапазоне довольно сложно ориентироваться из-за небольших размеров экрана. Проще говоря, Это вовсе не диапазон поиска, а масштабирование. Еще одной удобной функцией детектора являлось отслеживание движения аномалии. Павел проверил ее просто. Бросил глефу почти на 400 метров вдоль каменистой дороги, на экране при этом увидев тусклую линию света, следовавшую за яркой точкой. Она постепенно сокращалась и окончательно исчезла примерно через минуту. Разобравшись что да как, Паша, с легким мандражом, заглянул в магазин черной карты. И там, к своему ужасу, обнаружил цену на детектор. Миллион. Миллион за вонючий детектор, у которого даже корпус пластиковый. Кто бы ни заведовал проклятым магазином, даже при том, что не ясно, почему у них ценятся советские деньги, еврей. Да, может и демон, но он точно еврей. В этом нет ни малейших сомнений. Товарищи, вы не должны винить меня за десятикратную наценку на товары. Я и сам на игле, со смешанными эмоциями, радостью от обретения чрезвычайно полезного инструмента, способного, по крайней мере, предупредить опасность. И в то же время расстройством из-за цены детектора, Паша перешел к тренировке. Да, его ранили. Спина, как и сердце, в агонии, но это не значит, что нужно пропускать день ног. Ему не требуется естественное восстановление благодаря титаниду, так что нет и оправданий для отлынивания от работы над собой. Заказав две порции титанида и ужаснувшись тому, что в будущем придется пить больше для достижения желанного эффекта, Паша начал пахать. Под мощнейшим бустером он вонзил лезвие глефы в землю и начал интенсивно извлекать кремний. В чистом виде он почти не встречался вне лаборатории, но природа способностей Павла, или, что более вероятно, элементальный абсорбатор, способствовали разрыву его соединений. Паша получал чистый темно-серый минерал, обладающий металлическим блеском и довольно высокой пластичностью. Чистый кремний контролируется очень просто, однако его характеристики – дерьмо. По крайней мере, для боя. Только соединения могут показать хороший уровень. Нужно как можно быстрее начать работу над получением карбида кремния. Это, пожалуй, самый лучший вариант, не уступающий по прочности алмазу. Уже представляя, как он распиливает железные пластины, словно пенопласт, Паша начал вращать глефу. Абсорбатор сильно помогал в контроле над рассвирепевшим облаком пыли, однако его тяжесть все продолжала нарастать. Дело даже не в физическом напряжении, ведь Павел мог с легкостью поднять 1,5 тонны. Напряжение касалось чего-то внутри, чего-то невидимого, неосязаемого, но вплетенного во все тело, возможно, в каждую клеточку, будто еще одного каркаса специализированных мышц. К счастью, титанид способствовал их развитию. Упражнение в контроле над кремнием продолжалось почти 20 минут, пока Паша не почувствовал, что достаточно восстановился от травм. Дальше. Отработка ударов глифой, бой с тенью и растяжка. Причем не только ног. Он тянул все мышцы, так как не хотел становиться неповоротливым бодибилдером. Удивительно, но мускулатура с регулярным принятием титанида становилась все более пластичной, вне зависимости от упражнений. Это чудо, а не лекарство. Его создатель, должно быть, великий ученый. После относительно щадящего комплекса, пришла пора самого главного – тягать тяжести. В поместье находилось множество сваренных меж собой 25-килограммовых блинов с увеличенными отверстиями в центре. Бандуры насаживались на гриф толщиной 15 сантиметров. Общая масса доходила до 2,5 тонн в становой тяге, до 1,5 тонн в жиме лежа, разумеется, без скамьи, до 800 килограммов в подъеме на бицепс, до 2 тонн на приседе и почти столько же в сведении трапеций. Каждую тренировку он прорабатывал все группы мышц, из-за чего это занимало много времени. Но как бы то ни было, Паша все равно вернулся домой, перед этим сожрав всю еду Богдана и Алана. Парни протестовали, едва не плакали, но кто сделал Павла их начальником? К тому же, сверхчеловеком. Поздняя ночь на дворе, всем бы уже спать. Да вот только семья Коноваловых, и не только горьковские, но и подмосковные, отказывались закрывать глаза. Лишь Артемка дрых в его комнате, без задних ног, как свидание, скрестив руки под грудью и оперившись плечом на стену, без особого интереса спросила Карина. Если бы не нервный взгляд, она бы ничем другим не выдала своих переживаний. Паршиво. Павел не стал лгать, несмотря на то, что барыня и ее муженек Олег навострили уши. От подобных новостей оба просияли, будто глубокие душевные раны смазали мороженкой. Паршиво, и поэтому ты пришел за полночь? Вопрос Сергея буквально сочился иронией. Он игриво подергал монобровью, делая чрезвычайно непрозрачные намеки. Что-то не верится. Старшие представители семей, очевидно, сильно сомневались в оправданиях юноши. Пытался заглушить печали, лобызаясь проституткой. Паша пожал плечами, снимая вспревшую обувь. Бег на дальние расстояния – дело прекрасное для здоровья, но он не способствовал появлению хорошего запаха и комфортной сухости. «Че, что ты делал?» Карина едва в обморок не грохнулась от таких новостей. Она ухватилась за мужа, но и тот взъерошился, подобно коту перед собакой. «Шучу-шучу». Не найдя свободных вешалок для того, чтобы пристроить куртку, Паша небрежно бросил ее рядом с обувью. «Мы с ней не целовались». Коротко зевнув, он прошел на кухню, слямзив немного колбаски с накрытого сетовой тканью стола, после чего выглянул в окно. Плохо освещенный темный двор был чрезвычайно мирным. Кажется, этих тварей здесь нет. Да и датчик ничего не показал в округе, но почему так тревожно? Все это время Паша не мог отделаться ощущения, что пурпурные скелеты наблюдают, ждут момента, готовятся. От этого становилось не по себе. Я не могу позволять семье оставаться в такой опасности. Нужно найти новое жилье, хотя с этим как раз проблем нет. Но на время, пока все сопутствующие вопросы улаживаются, необходимо куда-то спроводить родителей. Батя теперь безработный, его шли куда хочешь, а вот с мамой есть проблемка, да и гости не вовремя приперлись. Впрочем, последних всегда можно отправить в глубокое плавание к матушке Волге. Со вздохом Паша отправился спать, пропустив мимо ушей причитания родителей и хмурые взгляды родственников. Глава 82. Разговор по душам. Ночь прошла отвратно, никак не удавалось заснуть, и не только из-за мрачных мыслей. Артемка, мощнейший генератор храпа на рынке родственников, не переставал дребезжать, что бы он ни делал. Три раза пришлось будить гада и обещать весьма трагичную кончину, если не прекратит изображать льва. Тот испуганно кивал, а через 5-10 минут вновь заставлял вибрировать окна. Наутро состоялся полюбовный разговор. «Послушай, либо ты сегодня отпросишься переночевать в другой комнате, да хоть на пороге, либо скормлю тебя по кусочкам своей любимой мышки Полевки, живущей в нашей кладовой». Паша приобнял кузена за плечи и пообещал вкрадчивым тоном. Вкупе с темными следами под глазами и взлохмаченными волосами, выглядел он более чем устрашающе. «Учти, Жирик ест только свежатину, а сам кроха, так что запру тебя где-нибудь в гараже, и каждый день буду отрезать по крошечному кусочку. Мучения растянутся на месяцы, а то и годы». «Андерстенд?» Артемка с выпеченной нижней губой, готовый расплакаться, быстро закивал. Ему пребывание у родственников совсем не доставляло удовольствия, хотя мама обещала. Его снова обманули, как в тот раз с Дедом Морозом. «Паша, быстрее, ты в школу опаздываешь. Минута, или уши надеру». Карина бегала с закрученными бегудями из ванной комнаты в кухню. Она пыталась успеть к первому уроку и закончить блюдо для родственников, одновременно покрикивая в сторону комнаты сына. Если бы не ускользающее сквозь пальцы время, татарка бы залетела туда с саблей и показала, почему ее нужно слушаться с первых трех раз. Невыспавшийся Паша вывалился из комнаты грузным слизнем. «Мамуль, мне что-то не здоровится. Может, траванулся твоей?» Заметив звереющий взгляд мамы, Паша мгновенно осекся, обливаясь холодным потом. «В смысле, может, простуду подхватил? Давай сегодня без школы, а? Ты тоже отпросись. Съездим на дачу, отдохнем, шашлычки пожарим». Благодаря тому, что ночь прошла без сна, было время подумать, как спровадить родителей. Поделиться с ними этой прекрасной новостью на даче – вполне неплохой вариант. Да и в школу снова видеть Катю как-то не особо хотелось. Карина быстро подбежала к сыну, одновременно вытаскивая пластиковые болванки из волос. Она приложила тыльную сторону ладони ко лбу и тут же расширила глаза. И правда, температура. Буквально онемев от того, что сын в кои-то веки сказал правду, Карина повернулась к отцу, то ли чтобы поделиться тревогой, то ли чтобы сообщить о подмене Пашки инопланетянами. На самом же деле температура Павла обуславливалась повысившимся метаболизмом и изменившимся гомеостазом, вызванным неоднократным принятием титанита. Организм претерпел потрясающие изменения, вовсе не мутации, просто качественные улучшения каждой отдельно взятой клетки. По крайней мере, так думал Павел, не совсем понимающий принцип работы титанида. Где-то 4 дня назад он разобрал одну капсулу на фарфоровой тарелке. Делать это раньше не позволяло жлобство. Все-таки, таблетка стоит возмутительных 10 косых. Рассыпать драгоценное содержимое капсулы, подобно пытке для такого торгаша, как он. Внутри капсулы обнаружились не гранулы, а мелкодисперсный темно-коричневый порошок. На вкус он имел прививку железа и напоминал высохшую кровь, которую растерли в порошок. Выводы: основываясь на вкусовых качествах титанида, Павел строить не пытался. Просто сделал заметку в мозгу о том, что лекарство могло и вовсе таковым не являться. Что Паша заболел, Артемка не будет спать с ним. Марина мгновенно подлетела к вышедшему из комнаты сыну и приобняла его, словно защищая птенца от ястреба. Становилось понятно, почему сыночек у них вырос таким-никаким. Гиперопека хорошо только в том случае, если вместо ребенка пластиковая кукла, у которой из аспектов психики только встроенная в динамик фраза «Мне тоже спать с ним не с руки», но инцест, как говорится, дело семейное. Без родственников его не сварганишь, Алексему как-то обосновывать надо. Подождав пару секунд и не дождавшись со стороны родственников хотя бы короткого смешка, Паша закатил глаза. «В жопу ползите. Нормально у меня все с юмором. Нет, школу я не пропущу. А вот тебе, молодой человек, нужно в больницу. Наглотаешься всяких стероидов, не слушаешь маму, и вот, заболел». Отчитывая сына, Карина несколько раз сильно дернула не отцеплявшуюся от волос болванку. «Но на дачу без меня вы не поедете. Сейчас отведу два урока и вернусь. Еда на столе, все горячие, посуду помоете». Я побежала. Быстро раскидавшись с обалдуями, мама оделась и слиняла. Паша с Сергеем переглянулись и, пожав плечами, побрели на кухню, выполнять слишком неточный для их понимания приказ. Первую часть они, разумеется, восприняли, а что там про посуду было, кажется, прослушали. Ну, с кем не бывает. Упитанные родственники, что странно, не спешили на кухню. Они сели за стол только тогда, когда отец с сыном закончили трапезу и расселись на диване в зале. Из-за того, что последние разложили, пришлось скатывать постельное белье и садиться на краешек. Но программу до 16 отец и сын все-таки смогли посмотреть. Семья Олега вела себя чрезвычайно тихо, заставляя Сергея чувствовать себя неуютно. Он покосился на возмужавшего сына и с неохотой спросил: «Что между вами случилось?» Сергей неоднократно прокручивал события последнего дня. Они никак не укладывались в голове, оставляя множество вопросов. «Ты же всегда радовался, когда дядя Олег приезжал из Подмосковья, с подарками, с Артемкой. Вы же играли в детстве, помнишь?» Паша, не слишком вовлеченный в просмотр передачи, повернулся к отцу. «Бать», не зная, какие слова подобрать, какие объяснения придумать, Паша тяжело вздохнул. «Извини, если расстроил. У меня очень хорошая чуйка на людей. Не знаю, дядя Олег может и прекрасный человек, но его жена, та еще, сам знаешь». Тут Сергей спорить не стал. С женой брата у него и раньше вспыхивало несколько ссор, но из-за крепких отношений с Олегом, он неоднократно извинялся и мирился. На самом деле, причина, почему семьи не виделись столько лет, как раз лежит в последней ссоре. А ведь Горький совсем недалеко от Подмосковья и самой столицы. Приехать, тем более, когда у брата собственная машина, несложно. «Мегера, скажи», — Сергей приподнял монобровь с легкой улыбкой, и, дождавшись утвердительных кивков сына, выпучившего глаза в полном согласии, хохотнул: «Но Али же действительно хороший брат, и дядя тебе он тоже хороший, не будь так строг с ним». В зале установилась неловкая тишина, разбавляемая задорным голосом телеведущего. «Все бы хорошо, бать, да только мы общаемся не с дядей Олегом, мы общаемся с семьей дяди Олега». Паша снова уставился на экран, но уже пустыми глазами, не замечая того, что пытаются изобразить ведущие. «Он – подневольный человек. Сам знаешь, как в наших семьях дела обстоят. Если мужчина бьет по столу и говорит, что будет так, как он хочет, это в действительности значит ровно противоположное. Это буквально значит, что подавляющее большинство решений, принятых до этого момента, инициировано женщинами. Прямо или косвенно. Не то чтобы хорошо или плохо, просто ситуация конкретно для нас не слишком благоприятная». Паша не хотел вести такие разговоры с отцом. Он бы с радостью съездил с ним на рыбалку, которую вообще не любил, или сходил на охоту, или обсудил бы женщин. Все плохое хотелось оставить за скобками, будто малейшие проблемы могли разбить хрустальный мирок счастья, где все живы и пока еще здоровы. Но как бы он ни старался, все равно не может оградить от всего. Марина после стольких лет согласилась приехать сюда, и сам видишь для чего: занять денег, а не восстановить родственные отношения. Если карандашный кооператив провалится, а он провалится, думаешь, они попытаются вернуть долг? Думаешь, у них в голове проскочит хотя бы крошечная мысль, что где-то там есть брат, у которого тоже семья, нуждающаяся в обеспечении, у которого есть собственная жизнь, планы, мечты, здоровье, причем здоровье не вечное. Никто об этом не подумает. Они будут погружены в собственные проблемы, попросту забив на всех вокруг. И Олег, быть может, что-то доскажет, но есть ли разница? Он все равно он будет работать в интересах семьи, то есть в интересах Марины. Паша описал, может и не точную, но весьма вероятную ситуацию, а исходя из будущих событий, вероятность чрезвычайно высокую. Звучит паршиво, пессимистично, но ты и сам можешь все прекрасно видеть. Даже если братские чувства застилают взор, очевидное очевидно. На самом деле, я даже не против, чтобы ты дал взаймы деньги. Ты не испортишь с ними отношения, поддержишь брата, а в случае, если я окажусь прав, ничего не изменится. Наша семья не обеднеет, а еще я доберусь до них и скормлю собакам. Паше даже не нужно влияние Титанида, чтобы приговорить родственников к самой ужасной и жестокой кончине. Он не был тем, кто отвечает окружающим в эквиваленте, пытаясь соблюсти хренов вселенский баланс. Если кто-то вредил ему или близким, этому кому-то лучше закончить начатое. Лучше пустить пулю в лоб, а тело разрубить на тысячу кусков, потому что в противном случае его судьба будет ужасна. Глава 83. Сторож. Ну как, все готовы? Карина вбежала в квартиру и с порога наткнулась на обе семьи, занятые приготовлениями к отъезду. Она выглядела чрезвычайно счастливой и довольной, будто увидела нечто прекрасное. Хотя напротив, мрачные лица родственников, старая рабочая одежда для дачи, неохочий взгляд Артемки, у которого из-за испуга и волнения началось несварение, а в довершение, невыспавшийся сыночек, скрипевший зубами на все громкие звуки. «Ты светишься, как Вега в ночном небе. Может ли твой Альтаир узнать, что случилось?» Сергей сразу же заметил перемену в настроении жены. Он с улыбкой обхватил ее талию и притянул к себе. Сергей вспомнил молодость, как, не имея в кармане ни шиша, с посредственной внешностью, пусть и неплохим ростом, он приударил за этой красоткой. Конкурентов было полно. Половина на машинах, вторая с богатыми родственниками, но никто не мог ухаживать так же красиво и решительно, как он. Паша, на все эти советские мономуры, закатил глаза. Так заметно, чуть ли не пища от счастья, Карина указала на всю себя. Русые волосы, слегка бледная кожа, льдистые глаза, мягкие черты лица, аккуратная фигурка. В этом ли дело? Она просто хвасталась внешностью. Вчера я постиралась, а утром одежда не досохла. Пришлось надеть костюм, который Паша купил, и вот, девочки как с ума посходили. Прохода не дают. Где купила, в каком отеле шила, даже директриса не отлипала. А я говорю, мне сын подарил. Сделав особый акцент, Карина оторвалась от бесполезного мужа и обняла хмурого великана. Он лишь неуклюже качнулся назад, а затем, как Ванька встанька, вернулся в прежнюю позу. А уж когда Тоня, Юлька и Маша рассказали всем, что видели Пашку на моем дне рождения, говорят, высокий, красивый, широкоплечий, статный. Не скрывая гордости, пересказывала все эпитеты Карина, с любовью глядя на сыночка, не забывая при этом наслаждаться кислой физиономией сношенницы. Наши учителя, с дочками, все хотят познакомиться с ним. Такого зятя, говорят, днем с огнем не сыщешь. Пытаясь увидеть хоть малейшие изменения на лице Павла, мама потерпела сокрушительную неудачу. Он слишком сонлив, или же попросту равнодушен к чужому мнению. Конечно, он же мой сын. Сергей, взъерошив и без того торчащие в разные стороны волосы сына, широко улыбнулся. Дать ему сейчас в руки арбуз, и клиенты сами припрутся сбивать цену. Ну что, семья, поехали на дачу. В последний раз он взглянул на сына, надеясь, что тот подаст сигнал. Моргнет, покачает головой, шмыгнет, да хоть что-нибудь, лишь бы дать понять, не надо нам на дачу. Но тот просто спал стоя, не реагируя на раздражители. Вздохнув, Сергей с легким волнением вышел из квартиры. Сказать, что он сам рвался на дачу, дабы убедиться в словах Паши, ничего не сказать. Как советский отец, Коновалов больше всего надеялся не на финансовый успех сына, а на его прямые руки, способные строить, способные создавать. Но до сегодняшнего дня Пашка не демонстрировал особых талантов в данной стезе. Две семьи медленно спустились по лестнице, садясь каждый в свою машину. Точнее, Сергей, Карина и Паша уместились на пассажирских сидениях такси. «Здравствуйте!» Вениамин поприветствовал начальника и его родителей уважительным тоном, после чего завел разогретую машину. Он проторчал во дворе несколько часов, ожидая Павла, которого нужно отвезти в школу. В туалет по-маленькому пришлось сходить за пятиэтажку, а в качестве перекуса был выбран кефир и булка белого хлеба. Зарабатывал он, на самом деле, неплохо, даже очень хорошо, по советским меркам. Вот только бережливая натура никуда не делась. Вот накоплю на свою машину и приеду к родственникам в деревню. Маму прокачу, отцу дам порулить. Вдруг счастливые грезы оборвал усталый приказ. «Веня, давай на дачу». Паша был слишком ленив, чтобы изображать перед родителями незнакомство с таксистом. Вениамин слишком часто появлялся во дворе. Каждый день отвозил его в школу, после школы привозил, а затем снова куда-то увозил. Тут бы даже инвалид с мозговым червем установил связь. Ровно в 10 часов утра две машины въехали в садовое товарищество. Поздняя осень, кому в голову придет тащиться на треклятую дачу? Даже старики, помешанные на разного рода растительности, не настолько извращаются. Они предпочитают утеплить балкон и уже там выращивать каннабис, или чем там пенсионеры увлекаются. Но вот обе семьи Коноваловых здесь, и у всех необъяснимо предвкушающий вид. Родители, разумеется, надеялись увидеть результаты трудов сына. Что касается родственников из Подмосковья, супруги искренне молились найти повод облить наглого племянника помоями. Задетая гордость, не пустяк, но в то же время парочка планировала выудить немного или много денежек. Марина только об этом всю дорогу и жужжала, окончательно достав и без того раздраженного мужа. Когда старшие начали выходить из машин, то возле дачи обнаружили подозрительного незнакомца. «О, Пашка!» На этот раз с родителями, старик в черной шубе, с засаленным мехом на воротнике и с сосискообразной собачкой в качестве проводника, поприветствовал юношу. «А скажи, если я вот эти твои ветрогенераторы в квартиру дочки поставлю, они и правда за свет платить не будут?» Сторож, переминавшийся у железной калитки, с места озадачил вопросом. «Дядь Вов, с ветрогенераторами, конечно, всяко можно изловчиться, но такую бандуру из квартиры не вывесишь». Паша пожал руку сторожу садового товарищества, с которыми семья обычно даже не сталкивалась. Но недавняя бурная деятельность и установка приметных ветрогенераторов привлекла внимание непросыхающего старичка. С тех пор дядя Вова иногда приходил в гости, спрашивал, что да как, и обещался охранять дачу от всякого варья. За это, разумеется, Паша предлагал символическую плату – 100 рублей в месяц, и обе стороны в выигрыше. И вряд ли среди пятиэтажек будет гулять достаточно хороший поток ветра, чтобы обеспечить стабильное напряжение. Мелких нюансов с установкой слишком много. Короче, гораздо дешевле и удобнее платить налоги. А эти шумные уроды с пропеллерами – альтернативные источники энергии. Подходит для местности, где и столбов-то со светом не найдешь. Паша спокойно объяснил старику, почему не стоит заниматься анонизмом в шипованных перчатках. Ветряки – хорошие источники энергии, но нервов на них тратится больше, чем денег. Олег и Сергей также подошли поздороваться, вскоре выяснив, кем все-таки работает дядя Вова. Они удивились плотным контактам юноши с охранником, но особого значения не придали. Всех больше интересовало, что там с ветрогенераторами. В отличие от дремучего Владимира, оба брата прекрасно разбирались в технической терминологии и вполне представляли, какое зрелище ждет впереди. Нечто вроде пугалки для кротов, торчащей на палке, с пропеллером на носу и хвостом, направляющим дребезжащую игрушку по ветру. Однако когда они увидели размашистые белые лопасти, синхронно вращающиеся на пятиметровой высоте, братья оторопели. Ничего себе, какой они мощности! Олег не смог удержаться от вопроса. В последнее время он много занимался вопросами производства карандашей и, разумеется, пытался разработать подходящие станки. Сердце каждой промышленной машины – электродвигатель. Глядя на массивные ветряки, создается впечатление, будто в каждом установлен гораздо более мощный двигатель, чем на обычном производственном оборудовании. На четырех крайних, мелких, по одному киловатту, а соседние два трехкиловаттники. Паша ответил с отчаянным зевком, способным вместить пол человеческой головы. Из-за резкого падения напряжения при включении всех станков, Паша немного модернизировал систему питания. Он добавил два мощных ветрогенератора, а также установил несколько коробок с литий-ионными батареями. Все это сделано примерно неделю назад, и с тех пор никаких проблем с электричеством нет. Даже когда ветер слабый, что редкость для береговой линии Волги, можно свободно работать со сваркой. Ох, господи! Если мужчины вовсю впечатлялись могучими источниками энергии, то вот Карина с болью смотрела на грядки, в которые вкопаны массивные ножки ветрогенераторов. Даже Марина поморщилась, не пытаясь воспользоваться шансом надавить на болезненную точку. Сам собрал, Сергей недоверчиво оглядел сына с ног до головы. Его физические и даже умственные метаморфозы не вызывали такого количества вопросов, как это. Заказал у китайцев через пространство на временный артефакт. Паша вяло съязвил, разминая оттекшее лицо грубыми пальцами, хотя на этот раз говорил чистую правду. Ну да, у китайцев. Чего сразу не у вьетнамцев? Сергей хмыкнул и продолжил осмотр преобразившейся дачи. В это время Китай вовсе не тот промышленный гигант будущего. Просто отсталая аграрная страна, которой до технологического уровня Японии еще миллионы тентакливых мультиков. Ну или в чем там азиаты время меряют. Глава 84. Производственный шок. Территория дачного домика была значительно расширена навесом, под которым находились всевозможные станки и инструменты. Болгарки разных габаритов, циркулярный стол, сварочный полуавтомат, дрель, сверлильник и многое другое. Вот это да! Олег, позабыв все прошлые обиды, словно маленький ребенок подбежал к обнаруженным игрушкам. Он осторожно провел ладонью по рабочему столу фрезерного станка с Т-образными вырезками для фиксации деталей или псевдостола. Сергей же прилип к небольшому токарнику. На заводе он работал почти с таким же, только размерами раз в 5 больше. Шаговые двигатели. Сергей удивленно смотрел на небольшие прямоугольные устройства, установленные на каретке фрезерной головки, движущейся по коротким алюминиевым направляющим. Разумеется, со всех сняты заводские корпуса, чтобы не выглядело, будто Паша собрал их не сам. Именно благодаря отсутствию корпусов, Сергей быстро понял, что это не обычные электродвигатели. Зубчатая бобина ротора, краями едва не задевавшая зубчики статоров, подключенных к отдельным обмоткам. Все очевидно. Я о таких в электромагнитных машинах автоматических систем за авторством Кацмана читал. Ну, их-то ты точно не сам собрал, да? Паша не ответил, он с печалью смотрел на токарный станок. Из-за его переделок, первоначально симпатичный парнишка походил на омерзительного Франкенштейна. Единственное желание, которое он вызывал, вовсе не поработать, а прикончить из жалости. По идее, шаговые двигатели на фрезерной головке должны обеспечивать движение в двух плоскостях, и все это обязано работать синхронно с подачей контршпинделя, к которому также подключен шаговый двигатель на ременной передаче. Вот только попытка самостоятельной автоматизации токарного станка потерпела фиаско. Паша попытался найти подходящий драйвер, подключил контролирующий модуль, сделал переходник из Ардуино, присобачил компьютер с программкой, и в итоге ни хрена не вышло. Эта свинья движется в рассинхрон, вследствие чего автоматически ничего не может выточить. Я провозился 5 гребаных дней, так ничего и нет добившись. Проще приобрести полноценный чпу-токарный станок, вот только стоят они как минимум 25 тысяч советских рублей. Ценовая категория не позволяет. Надеюсь, получится собрать полноценный рабочий агрегат, заказывая по деталям. Вряд ли каждая из них будет стоить больше 1000 рублей, верно?